Глава третья. Резня в Жензоне под Сосуманом. История Женьки-немца. Назначение бригадиром на Челбанье. Я возвращаю ваш портрет. Новый год с Римой. Контрандья и освобождение. Крепкий орешек танкелях. С рыболовным траулером на Сахалин. Свадьба и после первая старательская артель. Знакомству с Женькой-немцем предшествовали события, едва не стоившие мне жизни. В Жензоне под Сосуманом произошла резня, о которой я упоминал. Она переполошила все колымские лагеря. В зоне находилось 400 заключенных, по преимуществу воров, избежавших Трюмиловки, ненавидевших СУК, не желавших сотрудничать с администрацией. Именно в эту зону руководство лагерей решило перевести с Линкового этап беспредельщиков. 26 участников Трюмиловок, погубивших не одну жизнь. Трудно было придумать что-нибудь опаснее. Как потом выяснилось, сосуманский прокурор Федоренин был уверен, что теперь, когда вышел указ о применении смертной казни, воры не станут устраивать резню. Между тем слухи будоражили зону, атмосфера сгущалась. В тот вечер мы с Борей Барабановым заглянули в портняжную к старику портному, давнему знакомому, сидевшему по 58-й статье. Он шил шинель для старшего надзирателя. Когда-то известный львовский закройщик все, за что он брался, делал очень тщательно. Боря стал его стыдить. «Но чего ты стараешься ради этой гадости? Подними ему хлястик до лопаток!» «А почему бы и нет?» Вздохнул портной и принялся отпарывать хлястик. В веселом расположении духа мы возвращаемся к бараку и чувствуем, что-то произошло. Оказывается, этап беспредельщиков уже брошен в зону. За порогом страшная картина. На нарах и между ними в лужах крови лежат их тела. 9 беспредельщиков зарезаны, остальные корчатся с переломанными руками и ногами. Барак не успокаивается, пока изувеченных, но оставшихся в живых, не делает калеками. Крики, стоны, хриплые проклятия несутся по бараку и вырываются наружу. Утром 14 мая 1954 года зону окружают человек 200 солдат с автоматами. Охранники выгоняют всех из бараков и выводят за ворота. Приказывают сесть на землю. Покалеченные указывают на тех, кто убивал. Командир дивизиона капитан Финчук ставит уличенных отдельно. И хотя мы с Борькой ни с какой стороны к событиям не причастны, капитан вдруг обращает внимание на нас и жестом показывает перейти в отобранную им группу. Меня это взбесило. Что ему надо? Нервы и без того напряжены. Поднявшись, спрашиваю капитана. «Меня за что?» И по его словам, я сказал, проходите туда. Понял, что меня он тоже причисляет к тем, кто участвовал в резне, и последствия для меня будут страшные. Я, не задумываясь, бью капитана. Он отлетает к окружившим нас солдатам, у ног которых, натянув поводки, тяжело дышат собаки. Ко мне быстро подходит Ильяшенко, прокурор по надзору за лагерями. «Именем закона!» Но я уже не помню себя и следующим ударом сбиваю прокурора с ног. С прокурорского полуботинка летит в сторону черная галоша. Какие-то секунды я стою один, не зная, что предпринять. Ненависть ко всему на свете переполняет меня. Я уже не в силах совладать с собой. Нет, я не был в беспамятстве. Голова нормально работала. Даже успел представить, что за этим последует. В какие-то мгновения делалось страшно, но остановиться не мог. В этот раз мне просто хотелось, чтобы меня убили. Ничего не вижу перед собой, поворачиваюсь на голос старшины. «Разрешите, я его возьму». Меня передергивает. Здоровый старшина направляется ко мне. После первого же удара, который, я думаю, запомнился ему на всю жизнь, он рухнул на землю с залитым кровью лицом. Поворачиваясь к солдатам с автоматами. «Вас советская власть тушенкой кормит, а вы не можете взять одного человека. Ну, иди, иди, кто еще хочет?» «Сейчас убьют, все кончится, все вертится в голове». По чьей-то команде оцепление открывает огонь. Стреляют под ноги и над головой. Я иду навстречу. Мне хочется только одного, чтобы меня убили. Интересно, когда стреляют над головой, ты не хочешь, но голова сама отворачивается. Ее просто невозможно удержать. Меня, может быть, и застрелили бы, но боялись попасть в оцепление за моей спиной. Я не заметил, как в руках охранников появился собачий повод длиной метров 30-40. Повод пытаются набросить на меня. За спинами офицеров в толпе наблюдающих замечаю начальницу САНО Клавдию Иосифовну. Лицо невозмутимо, глаза широко открыты, губы сжаты. «Вот тебе и Эльза Кох!» Но тут я путаюсь в наброшенном на меня поводе. Со всех сторон ко мне бросаются солдаты. Связывают руки за спиной, бьют сапогами. Падаю лицом в перегоревший шлак, когда-то насыпанный перед вахтой, чтобы не было грязи. Часть ударов приходится на голову. Запомнился один сапог с широким рантом, скорее всего, офицерский. Он почему-то все время бьет меня по голове. Могут ли ученые объяснить, каким образом человек через ватник или куртку за мгновенье до удара безошибочно чувствует, куда точно он придется, и именно это место напрягается, чтобы удар принять. Меня перекидывают в машину. Я сумел развязаться, и оказавшимся в руках концом шнура успел ударить майора Крестьянова. Меня сбрасывают с машины и снова бьют.